Глава 4. Интерлюдия. Грозный, январь 1995 года. Когда в стену, вздрогнувшей до самого фундамента панельной пятиэтажки, ударил танковый снаряд, и перекрытия между первым и вторым этажами сложились, окутавшись клубами дыма и бетонной пыли, сидящий в подвале капитан спецназа ГРУ Виктор Трёшников окончательно понял значение народного выражения «Здравствуй, попа, Новый год». Да уж, этот январь, если, конечно, выживет, он с пацанами запомнит на всю оставшуюся жизнь. Такого чудовищного, кровавого бардака, как начавшийся в последний день декабря штурм чеченской столицы, не ожидал, пожалуй, никто. Как, собственно, и вполне профессионально организованного сопротивления. Один только финт с заманиванием танков вглубь узких городских улиц, с последующим их расстрелом из засад, из балконов домов чего стоит. А выданные армейцам и морским пехотинцам перед началом наступления карты, не обновлявшиеся как минимум последние лет 10-15, карты, мать их, где отсутствовали целые микрорайоны, отстроенная уже в 80-х, начале 90-х. И как после этого ориентироваться в полуразрушенных бомбежками кварталах, останавливать колонну и выяснять у местных, какая это улица и номер дома, или потери от дружественного огня, когда свои самозабвенно лупили по своим под удовлетворенные крики боевиков. Сколько пацанов погибло за эту неделю под собственными снарядами и минами? Бред. Поистине феерический бред и жутчайший непрофессионализм, которому могли позавидовать даже события первого летнего месяца 41-го года. Здание тряхнуло еще раз. Сквозь трещины между разошедшимися потолочными плитами вниз потекли ручейки цементной пыли и посыпались мелкие камешки. Похоже, танкисты решили таки доломать несчастную пятиэтажку. Самое обидное, что танк наверняка свой, российский. Только вот его командир понятия не имеет, что в подвале сидит возвращающаяся с задания диверсионно-разведывательная группа, совсем чуть-чуть не успевшая дойти до своих. И сигнала не подашь, хоть радиостанция имеется. Ни частоты, ни позывных этот хрен знает, что тут делающие коробочки у них нет. Разве что выползти наружу и помахать на прощание ручкой. На прощание, поскольку ребята из этой группы, экипированные в нестандартный камуфляж и разгрузки, связанными шапочками-балаклавами вместо привычных армейских касок на головах, скорее похожи как раз на местных, так что долбанут из пулемета и амба. Нет уж, спасибочки, будут выбираться сами, тем более что карта имеется, хорошая карта, подробная, здесь же и отпечатанная в прошлом году. Все надписи, правда, на чеченском, но это не проблема. Основные названия переведены и подписаны от руки. Главное, чтобы их при очередном выстреле окончательно не завалило. Уж больно перекрытия растрескались и просели. Если панелька начнет складываться подобно карточному домику, точно не выдержит. И будет у них просто замечательный персональный разведывательно-диверсионный склеп. Один на троих. «Так, мужики!» Виктор вгляделся в осунувшиеся, покрытые белесой пылью с разводами грязи лица товарищей Мамлеев, Барсукова и Ленивцева. «Уходим в темпе вальса, пока вся эта радость нам на голову не свалилась. Что-то мне подсказывает, что противнику сейчас сильно не до нас. Валим быстро. Через вон то окошко. Дальше через сквер уходим в сторону реки. Коридор возвращения и световые сигналы все помнят? Тогда погнали». И первым, подавая пример, ломанулся к небольшому оконцу отдушине, расположенному в полуметре над землей. Под подошвами звенели устилавшие бетон стреляные гильзы и звенья пулеметных лент. Порой нога натыкалась на пустые тубусы одноразовых гранатометов или смятые упаковки от выстрелов к РПГ-7. В подвале, судя по всему, кто-то успел нехило повоевать. А вот кто? Пойди узнай. Многие здания, особенно в центре города, в районе Совмина и Президентского дворца, порой по несколько раз переходили из рук в руки, будто в далеком Сталинграде в 42-м. Выбив прикладом расшатанную решетку, высунулся наружу, оглядывая погруженные в предвечерние сумерки окрестности. Ну да, точно, вон он, танк, покрытый коробками динамической защиты Т-80. Ствол наведен на практически разрушенное здание. Пожалуй, все верно. Еще одного попадания домик точно не выдержит, обрушившись окончательно. Ужом, ввинтившись в узкий прямоугольник окна, Трёшников выбрался наружу и, откатившись в сторону, занял позицию, сдернув с компенсатора автомата обрезанный картонный цилиндр использованной ракетницы, защищавший ствол от пыли и грязи. Может, американцы в своем Вьетнаме и натягивали на ствол презервативы, но наш вояка такой роскоши себе позволить не может. Гондон, он, знаете ли, совсем для другого места и дела нужен. Зато картонка с металлической крышечкой от отечественной одноразовой ракетницы идеально подходит по диаметру к компенсатору 74-го. Словно специально конструкторы разработали. Опять же, вещь многоразовая, а потеряется невелика беда, тут такого добра тысячи под ногами валяется. Отметив боковым зрением, что оба лейтенанта благополучно покинули подвал, капитан кивнул в сторону отхода, и в этот момент танк выстрелил. И не просто выстрелил, зараза, а еще и довернул ствол чуть влево, отчего 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд влепился точно в угол дома, неподалеку от которого и залег капитан. В нескольких метрах впереди сверкнуло на уровне второго этажа, и по ушам ударил такой роскошный акустический удар, что Трёшников на несколько секунд выпал из реальности. Последней мыслью было, что угол прикроет от осколков и ударной волны. И хорошо, что пацаны не успели выползти на открытое место, вжимаясь в посеченную осколками и пулями стену. Главное, чтоб их обломками не завалило. «Командир! Цел!» Голос Барсукова доносился сквозь слой забившие уши ваты. «Вот бывает же, блин! Так хорошо в рейд сбегали, задание без потерь выполнили, не получив ни царапины, хоть по дороге и пришлось пару раз схлестнуться с боевиками. А тут своим же снарядом едва на тот свет не отправило. Обидно, честное слово. Хорошо, хоть контузии вроде бы нет, значит, легко отделался». «Нормуль, Мишка, глушануло просто», — потряс гудящей головой окончательно пришедший в себя Виктор. «Уходим, нам сейчас вон ту...» Капитан не договорил, вместе с товарищем заученно вжимаясь в землю, когда где-то совсем рядом знакомо ширкнул гранатомет. Оставляющая за собой дымный хвост ракета пронеслась в полутора метрах над ними, уткнувшись под погон танковой башни, в одно из немногих мест, не прикрытых активной броней. Доля мгновения спустя кумулятивная струя добралась до укладки автомата заряжания, и могучая машина вздрогнула от взрыва боекомплекта. Башня на миг приподнялась над корпусом, сквозь щель сверкнуло пламя, и в следующую секунду из люков выметнулись многометровые столбы неистово ревущего огня. Рванули заряды к пушке. Одна из выбитых взрывных волной крышек, судя по виду от командирского люка, несколько раз перевернувшись в воздухе, тяжело плюхнулась в паре метров от разведчиков, и Трёшников в очередной раз подумал, что им, несмотря ни на что, все-таки везет. Прилети такая железяка в голову, кранты. Домой бы в заваренном цинке поехал, чтоб родных своим внешним видом не смущать. За спиной коротко простучал автомат Ленивцева, успевшего засечь позицию гранатометчика. В ответ тоже ударил 74-й, но не прицельно, поверху, явно наугад. Стрелял, видимо, второй номер. Как правило, гранатометные группы боевиков работали по двое-трое. Сашка, перекатившись на пару метров в сторону, дал еще одну очередь, выпалив следом из подствольника. Посреди раскуроченной войной детской площадки глухо хлопнул разрыв осколочного вога. Судя по всему, ленивый не промазал, ответный огонь стих. Ну еще бы, на стрельбище лейтенант наспор выносил из штатного костра, расположенное на максимальном удалении цели, да и с закрытой позиции при помощи отвеса неплохо пулял. Бросив последний взгляд на подбитый танк, Трёшников коротко отмахнул бойцам: «Уходим». Как порой случается, восьмидесятка так и не загорелась, лишь из башни поднимался столб сизого кордитного дыма. Взорвались только гильзы со сгорающим корпусом, а снаряды в боеукладке так и не сдетонировали. Впрочем, судьбы экипажа это не меняло. Несколько секунд огненного шквала хватило, чтобы превратить хрупкие человеческие тела в невесомый пепел. Бой вокруг продолжался. Кто-то в кого-то стрелял, над головой проносились огненные нити трассеров, причудливо меняющие траектории полета вследствие случайных рикошетов, гулко бухали разрывы мин и гранат, раскатисто рычал крупнокалиберный пулемет, Где-то ревел на повышенных оборотах танковый мотор, но это никоим образом не задевало троих разведчиков. У них свое задание, у остальных свой хаос. Три незаметных в сгустившихся сумерках тени растворились в руинах, еще совсем недавно бывших одним из кварталов столицы Союзной Республики, ныне пожелавшей обрести полную и окончательную независимость. И тот факт, что на подходе к цели они попали под шквальный огонь как со своей стороны, так и с сопредельной, особого значения в принципе не имел. На войне как на войне. Особенно если бой идет на городских улицах. Выпущенная согласно договоренности пара ракет белого огня отчего-то действия не возымела, и пришлось торопливо прятаться под очередной грудой развалин, некогда бывшей жилым зданием. Лупили по диверсантам со всем тщанием, патронов не жалея, так что пришлось вызывать по резервному каналу «Медведя» и командно-военным матерным, иначе никак не удавалось четко сформулировать мысль, требовать безопасный коридор. Пока ждали результат, капитан неожиданно вспомнил рассказы деда своего одноклассника, которыми они с Пашкой заслушивались в классе эдак в 8 или 9. Дед, бывший танкист и участник штурма Берлина, не особо стесняясь пацанов, откровенно робевших от такого обилия непечатных выражений, за которых в школу как минимум вызывали родителей, а как максимум исключали из комсомола, рассказывал им, как засевшие на верхних этажах немецкие гранатометчики жгли 34-ки и ИСы фаустпатронами и бутылками с зажигательной смесью. Как из каждого подвала мог ударить пулемет, отсекая от танков пехотное прикрытие и обрекая неповоротливые бронемашины на неминуемую гибель. Как превращенные в хорошо укрепленные позиции здания по нескольку раз переходили из рук в руки. И порой приходилось подтягивать мощные самоходные гаубицы или даже реактивные «катюши», превращая в щебень целые кварталы. А вспомнив, Трёшников лишь раздраженно скрежетнул зубами, выдав сквозь плотно сжатые губы весьма замысловатую словесную конструкцию, имеющую мало общего с литературным русским языком. Ничего, получается, не изменилось. Тогда был Берлин, затем Будапешт, а сейчас вот Грозный. Но в прошлом, так уж выходит, воевали все же как-то разумнее, что ли? Неужели за прошедшие годы ничему не научились? Или просто забыли, привыкнув к шапкозакидательским настроениям и победным реляциям в духе «всех одним махом»? Так вроде в том же Афгане все не столь и плохо вышло. Если б не приказ тогдашнего генерального, глядишь, и не ушли бы к вящей радости заокеанских заклятых друзей. Ожившая радиостанция оторвала капитана от мрачных мыслей. «Медведь» сообщал, что можно уходить после соответствующего сигнала. Когда в темное небо взмыла двойная зеленая ракета и вдоль земли с занимаемых морпехами-североморцами позиций лупанул длинной трассирующей очередью крупнокалиберный пулемет, указывая наиболее безопасный путь, Виктор Трёшников мгновенно позабыл о своих недавних воспоминаниях. Позабыл как минимум на 2 десятка лет, поскольку в тот момент ни он сам, ни ползущие следом бойцы даже не подозревали, что настанет срок, и им придется не только воочию увидеть события далекого прошлого, но и самим поучаствовать в городских боях на улицах столицы Третьего Рейха. Подмосковье, научно-исследовательский и тренировочный центр отдела 7 Министерства обороны Российской Федерации. Недалекое будущее за полгода до основных событий. Окончательно проснувшись, подполковник Трёшников по старой привычке несколько минут лежал, не раскрывая глаз, и прокручивая в голове сон воспоминания. Ни Чечня, где он получил свое первое в жизни боевое крещение, ни несколько полыхнувших позже горячих точек, где продолжил воевать со своей группой, ему практически никогда не снились. А если и снились, то в виде разрозненных и по времени, и по географии эпизодов, как правило, никак между собой не связанных. Сегодняшний сон оказался совсем иным, практически полностью воссоздавая тот январский разведрейд 95-го. И когда в середине месяца морские пехотинцы взяли, наконец, президентский дворец, он мог со всей ответственностью заявить, что его ребята, да и он сам, внесли в этот успех долю своего участия. И вот сегодня, накануне решающего эксперимента, ему отчего-то приснилась та давнишняя прогулка по вражеским тылам. Интересно, к чему бы? Человеческий мозг, как искренне верил Трёшников, самая сложная конструкция во Вселенной и ничего так просто не делает. Значит, и этот сон неспроста. Так, стоп, пора остановиться. Он боевой офицер, а не рефлексующий интеллигент, так что и нечего голову всякой фигнёй забивать. Не хватало только в сны начать верить. Спроста или неспроста, неважно. Важен только результат сегодняшнего испытания. Взглянув на лежащие на прикроватной тумбочке часы, 7:30, проснулся, как и планировал. Виктор Иванович пружинисто поднялся с кровати и сделал гимнастику, привычно завершив комплекс прохладным душем. Досухо растершись махровым полотенцем, двинулся в столовую. Подполковник уже несколько дней безвылазно обитал на территории объекта, чему в глубине души был даже рад. Не то чтобы его уже совсем не тянуло домой, но и отдохнуть от 22-летней семейной жизни тоже хотелось. Особенно если при этом не нужно шариться по зеленке с автоматом в руках, как не раз и не два бывало в прошлом. Да и Любке, верной супружнице, будет не лишним расслабиться, устроив спонтанный девичник. Проблема только в том, что его нынешний отдых имел все шансы оказаться отнюдь небезопасным. И как бы не пришлось пожалеть о прежних временах, когда приходилось носиться по лесам в полной выкладке, каждую секунду ожидая из кустов вражеского выстрела. После завтрака подполковник, пройдя ставшую уже привычной проверку на входе, спустился на лифте в лабораторный блок, где его уже дожидался Локтев. Ответив на приветствие и окинув товарищей хмурым взглядом, генерал-майор поднялся из-за стола. «Ну что, Витя, пойдем сдаваться нашим высоколобам. Как там по классике? Это есть наш последний и решительный». «Степаныч, а что так мрачно?» Ощутив неприятное щекотание под хрестоматийной ложечкой, излишне бодрым голосом осведомился Трёшников. «Неужели все настолько хреново?» «Не умничай», — буркнул Локтев, позволяя товарищу первым выйти из кабинета в залитый ровным светом потолочных ламп коридор. «В теории все зашибись, да и первая установка нормально отработала, хоть и рванула. А вот как оно сейчас выйдет, научники-то бьют себя шершавыми пятками по впалым интеллигентским грудям, уверяя, что риска никакого. А вот меня от чего-то сомнения берут. Очень уж я не люблю подобных заверений. Может, просто наука не твой конек?» Без особого энтузиазма подначил товарища Трёшников. Генерал-майор лишь поморщился в ответ. «Да наука тут, в общем-то, особо как раз и ни при чем, Витька. Просто опыт, жизненный который. Мы ж с тобой вояки, да еще и разведчики. Нам недоверчивыми по жизни быть полагается. Я в том смысле, что ежели вышестоящее командование заверяет, что проблем не предвидится, значит, бери жратвы и патронов по максимуму и готовься действовать по обстоятельствам». Пока Трёшников размышлял над ответом товарища, офицеры остановились у массивных сдвижных дверей главного операционного зала, и говорить стало некогда, да и незачем. Здесь подполковник еще ни разу не был. Во-первых, за ненадобностью, во-вторых, уровень допуска не позволял. Даже Локтев, проведя пропуском по считывающему устройству, набрал дополнительно, ненавязчиво заслонив от товарища сенсорную панель, еще и пятизначный код. Подполковник мысленно усмехнулся, мельком подумав, что все это напоминает какой-то американский фантастический боевик. Не хватает только сканера, считывающего рисунок сетчатки глаза, или папиллярные узоры пальцев. Шпионские страсти, блин. Помнится, был в его детстве такой мультик, черно-белый еще. Во-во. Практически бесшумно двери разошлись в стороны, открывая проход в лабораторный блок. Трёшников с интересом огляделся. Достаточно большое для подземного бункера помещение, видимо, образованное из нескольких совмещенных отсеков, вопреки ожиданиям оказалось практически пустым. Лишь вдоль дальней от входа стены тянулся ряд металлических аппаратных шкафов, соединенных многочисленными кабелями, заглубленными в бетон и прикрытыми съемными панелями. Точно по центру зала располагался напоминающий сцену круглый подиум с металлическим покрытием 5 метров в диаметре, поднятый над уровнем пола 30 сантиметров. В точности такая же конструкция непонятного назначения выступала и из потолка. Никакого ограждения не было, лишь по контуру нижнего круга тянулась черно-желтая ограничительная полоса, переступать которую в определенный момент, видимо, запрещалось. Прорезанное в противоположной стене небольшое смотровое окно с зеленоватым остеклением напомнило подполковнику кабинет рентгенографии. Через подобное окошко, закрытое защитным свинцовым стеклом, врач наблюдает из пультовой за пациентом во время работы рентгеноаппарата. Судя по всему, когда начнется эксперимент, там будет располагаться научный персонал со всякими прочими наблюдателями. «Не смотри, что обстановочка убогая!» — верно истолковав его интерес, пояснил Локтев. «Конечно, я не шибко во всей этой научной хренотени разбираюсь, но для того, чтобы все работало, как раз следует, что здесь не должно быть ничего лишнего. Вон шкафы с аппаратурой, видишь? Так они все к стене и к полу намертво принайтованы, иначе оторвет нахрен. И двери на струбцинах обычные замки не выдерживают». «Чем оторвет?» — автоматически осведомился Трешников, тут же подумав, что ответ ему не слишком-то и хочется услышать. «Полями высоких энергий», — поморщившись, пояснил товарищ с кривой ухмылкой на лице. «Ну или чем-то подобным. Короче, точно знаю одно. Максимальная концентрация этой самой энергии будет достигнута между полюсами установки хронопереноса. Ну, вон этими круглыми штуковинами. А вокруг окажется нечто вроде таких же полей, но не столь плотных, а рассеянных и с отрицательным знаком. Только ведь не спрашивай, что это значит. Хочешь, с Аристархом Семёнычем пообщайся, он и объяснит. Хотя я бы не советовал. Там не то что без пол-литры, даже из канистры чистого спирта не разберешься. «Знаешь, Степаныч, не могу сказать, что мне все это нравится». «Ну, сказал же, что безопасность наши высоколобые гарантируют. Да и вообще, если учитывать, что все это все-таки вторая по счету установка, в которой исправлены все недочеты прошлой, то риск, вероятно, и на самом деле минимален. Так что, как ни крути, это уже не первая отправка человека в прошлое. И вообще, не тебе ж туда лезть. Нынче ты просто наблюдатель, так что и не парься. В конце концов, кошки ж не пострадали». «Какие еще кошки?» — искренне не понял Трешников. «Ну да, ты же не в курсе. После всяких разных лабораторных мышек в прошлое забрасывались мурлыки. В общем, прямо как у классика отечественной комедии. Сначала потренировались на кошках». «Успешно?» «Вполне. Сначала, правда, обосрались, заразы. Но потом очень даже быстренько оклемались, только жрать стали за двоих. А как отъелись, так этим самым занялись, что те кролики». Генерал смущенно хмыкнул. «Тебе, кстати, котенок не нужен? Скоро, подозреваю, будет большой выбор. Кстати, зря лыбишься. Научники утверждают, что в первые сутки после переноса значительно повышается потребность в калориях, то бишь в пище. Так что, когда в Берлин отправитесь, не удивляйся, ежели живот с голодухи начнет сводить». «Разберемся», — буркнул подполковник. И осведомился с самой невинной улыбкой. «Ха, Степаныч, я вот чего-то недопонял. А тяга к этому самому тоже обязательный побочный эффект? А то как бы в прошлом чего не вышло. Снова либералы про 100-500 миллионов изнасилованных немок орать начнут». Смерив подчиненного тяжелым взглядом, Локтев легонько подтолкнул его в спину. «Так, хватит языком попусту молоть. Двигай вон туда, видишь, дверь в операторскую. С учеными пообщаешься, умных вещей послушаешь». Едва не касаясь лбом бронированного стекла, подполковник смотрел в залитый ярким светом зал. На круглой площадке стоял один из бойцов его отряда, старлей Костя Коробов, в полном штурмовом обмундировании. Оружие, правда, не имелось, за ненадобностью, поскольку переноситься он должен был всего на неделю назад во времени и 5 километров в пространстве. Ближе, насколько Трешников понял из объяснений ученых, оказалось физически невозможно. И даже более того, чем дальше от исходной точки располагалась точка финиша, тем точнее оказывалась привязка к местности. Да и расход энергии на заброс объекта на сотни километров по удивительной прихоти феномена пространственных перемещений обратно коррелировал с расстоянием. В подробности подполковник даже не пытался вникать, из вполне обоснованного опасения окончательно запутаться. Просто принял как должное простейшую аксиому: чем дальше, тем меньше энергозатраты и выше точность. Очень, кстати, немаленькие энергозатраты. Еще знакомясь с предоставленным Локтевым материалами по проекту, Трешников без особого, впрочем, удивления узнал, что к научному центру проложена отдельная линия от ближайшей электростанции. С другой стороны, выяснить, что на базе и собственный атомный реактор имеется, не столь бы и сильно удивился. «Начинаем. Даю обратный отсчет. 5 секунд. 4», — негромко произнес один из лаборантов, сидящий перед пультом управления. На поверхности стоящего перед ним монитора появились сменяющие друг друга столбцы каких-то цифр, мало что говорящих подполковнику. Ученый шевельнул мышкой, кликнув левой клавишей. Кажущийся незыблемым железобетонный пол под ногами мелко завибрировал, отзываясь на работу расположенных на ниже лежащем ярусе механизмов. Из-за глубокого шлема и защитных очков трёшников не мог видеть выражение лица Коробова, но прекрасно представлял, что сейчас чувствует его боец. Будь ты хоть трижды спецназовцем, остаться равнодушным к происходящему просто невозможно. И дело вовсе не в страхе, который любой из них умеет контролировать, а в банальном инстинкте самосохранения. «Одна секунда. Старт!» — голос оператора оторвал Виктора Ивановича от размышлений. «Три секунды до выхода на полную мощность. Дубль пульт. Внимание! Возможен скачок напряжения. Быть готовым принять управление. Поехали!» Свет в помещении едва заметно мигнул, на несколько мгновений став менее ярким, но уже спустя секунду освещение восстановилось. «Скачок незначителен, скомпенсирован», — невозмутимо прокомментировал оператор. «Все показатели в норме, начиная концентрацию поля. Расчетное время — 20 секунд». Воздух по контуру кругов и верхнего, и нижнего внезапно словно загустел, постепенно теряя прозрачность и становясь схожим с соединившим пол и потолок цилиндром из матового стекла, по поверхности которого периодически проскакивали короткие яркие всполохи. Несколько первых секунд подполковник еще мог различить по центру подиума сгорбившуюся, словно на плечи давила с трудом сдерживаемая тяжесть, фигуру Коробова. Затем воздух, вернее, энергетический поток, уплотнился настолько, что окончательно потерял возможность пропускать фотоны света. Теперь между обоими полюсами застыло нечто непрозрачно-перламутровое, освещаемое лишь участившимися вспышками, как внутренними, так и стекавшими по его поверхности сверху вниз и тут же возвращавшимися обратно к потолку. Порой непонятные вспышки переплетались, изменяя ход движения и рисуя на поверхности энергетического цилиндра постоянно меняющую свою конфигурацию паутину. Воздух в зале внезапно будто сдвинулся с места и поплыл, став видимым, и сейчас напоминая горячее марево над раскаленной поверхностью. 5 секунд, — спокойно сообщил оператор. Плотность 98%, нарастает, полюсность соблюдена. 3, 2, 1. На счете 0 цилиндр полыхнул ослепительным белым светом, заставившим Трешникова на миг зажмуриться. И в мгновенно потемневшее, сработали встроенные светофильтры, 10-сантиметровое защитное стекло мягко, но мощно ударило. Ударило настолько сильно, что подполковник отчетливо ощутил едва слышимый стон материала, с трудом сдержавшего чудовищное давление. Когда же он снова раскрыл глаза, никакого цилиндра уже не было, да и воздух вернулся к привычной прозрачной неподвижности. Поверхность полюса подиума была девственно пустой. Поморгав, прогоняя отпечатавшиеся на сетчатке размытые световые пятна, Трешников снова взглянул в окно, с удивлением заметив вмятую внутрь металлическую дверцу одного из аппаратных шкафов. Давление оказалось столь сильным, что покрывавшая ее краска теперь свисала уродливыми рваными лохмотьями. Стоящий рядом Локтев, проследив за направлением взгляда товарища, негромко хмыкнул. «Не переживай, все нормально, такое почти постоянно случается. В прошлый раз дверь забыли завинтить, так сорвало нафиг и в стену впечатало, еле отодрали. Даже след на бетоне остался. А сегодня, сам видишь, наоборот, внутрь долбануло». Трешников повернулся к генерал-майору. «А это, ну, результат. Как прошло?» Вместо Локтева ответил сидящий за пультом ученый. «Все штатно, не волнуйтесь. Сейчас запрошу наблюдателей». Он поднял трубку стоящего по правую руку телефона, самого обычного кнопочного японца китайского происхождения, и набрал короткий двухзначный номер. «Контролер, это центральный. Что у вас?» «Ага, понял. Спасибо, можете возвращаться». Снова взглянув на офицеров, оператор широко улыбнулся. «Говорил же, все в порядке. Можете встречать. Думаю, минут через 20 они подъедут». «Кто подъедет?» — не понял подполковник. «Да старлей твой вместе с комитетом по торжественной встрече. Не пешком же ему в бронекомплекте 5 км по жаре переть!» — ухмыльнулся Локтев. «Степаныч, может, я и туплю, но он же сейчас вроде как того, в прошлом. минус неделя от этого дня». «Не совсем так», — переглянувшись с понимающе улыбнувшимся оператором, пояснил тот. «Хотя да, прекрасно тебя понимаю. В первый раз сам чуть мозги не сломал. Ладно, сейчас объясню на пальцах. Понимаешь, сегодня у нас 7-е число, так? А вернулся он в 1-е этого же месяца. То есть, с его точки зрения, он уже 7 дней сидит вместе с нашими наблюдателями в расчетной точке, под любителей рыбалки маскируясь. Надеюсь, не спились еще. Там поселок рядом, ну и магазин, соответственно. Но вернуться он может только сейчас, после того, как отправился в прошлое, иначе ему придется встретиться с самим собой, что суть невозможна. Причинно-следственная, мать ее, связь». «А позвонить?» — глуповато спросил Локтев, ощутив легкое головокружение. «Тоже нет», — не особенно удивился вопросу генерал-майор. «Все по той же причине. Не может он сообщить, что прибыл в прошлое, поскольку еще туда не отправлялся. Только умоляю, Витя, не спрашивай почему, сам не совсем понимаю. Договорились?» Подполковник Виктор Иванович Трешников лишь тяжело вздохнул в ответ.